Тимур Машуков. «Гром над тьмой». Часть третья. Цикл «Гром над миром». Текст читает Сергей Ермилов. Пролог. Обитель богов. Темный мир. «А я тебе говорил, не стоит мудрить». Сделав большой глоток из кружки, вытер усы Один. «На кой черт ты стал лить ему мед на уши?» Не заметил, что он очень похож на тебя. Такой же простой, без эфира в голове. С ним надо разговаривать без вашей божественной мудрости и игры словами. Четко и по существу. Видел, как он морщился, когда слушал тебя? «Да видел я все», — отмахнулся Перун. «Но хотел как лучше. Все объяснить, показать, что будет, если и портал не закрыть. А ты думаешь, он этого не понимает? Уважает он тебя, иначе бы сразу послал». «Не послал бы. У нас родичей не принято посылать. А вот в морду дать так точно мог», — улыбнулся Перун. «Странные вы, русичи. Посылать нельзя, а морду бить можно. Хотя сейчас не об этом речь. Ты вообще что думаешь? Силы тают, как лед летом, и прибавки им нет. Тьма в последнее время будто взбесилась и поставила себе целью окончательно нас задавить. Думаю, это все из-за Влада, но нам от этого не легче. Выстоим?» «Уверен в этом», — громыхнул Перун. «Не можем мы сдаться в шаге от победы. Уже чувствую я ветер решающей битвы. Уже гремит небо, приветствуя воинов. Уже...» «Уже достал!» — сделал глубокий глоток пива Один. «Поменьше пафоса, брат, и побольше дела. Ты — бог воинов, а не поэтов. И этот, как его, Святобор, что с Владом? Он вообще как, не подведет?» «Свят?» — моргнул Перун, оторвавшись от своих мыслей, в которых уже вел воинов на врага. «Не подведет. Он хоть и правит лесом, но ты же знаешь, что тот может быть как дружелюбным путнику, так и очень суровым. Святобор — мудрый воин, и нам сильно не хватало его в последней битве. Но может, оно и к лучшему. Без камня за пазухой, и честно тот направит юного повелевающего по правильной дороге. Причем, не давя на его гордость, я ведь не зря сказал ему про убийство богов. Другие об этом и заикнуться бы не смели. Ты же сам знаешь, что богом можно либо родиться, пройдя через горнило вспыхнувшего мира и впитав в себя его мощь, либо убив бога и забрав его силу. Он ведь до сих пор не получил ключи от трех царств. И не получит, потому что не знает, как. Элементаль ему про испытания все уши прожужжали. А толку-то от них? — Хочешь сказать, они его обманули? — поперхнулся пивом Один. — Да он, если узнает об этом, не обманули, а сами не знали, как правильно. Не было еще такого, чтобы трон прави пустовал. Вот они и решили, что только через слияние со стихиями его можно получить. Святогор пытался ему объяснить, что к чему, да Влад его слушать не стал. Обидел он его сильно на пару с Заряной, вот они доверие потеряли. Заигрались в свои игры, думали, смогут манипулировать парнем, а не вышло. Да чего ж теперь говорить, главное, что без убийства богов праве ему не видать. А тут еще и Творец вмешался в их планы. И тут у меня даже догадок нет, зачем. Его замыслы понятны лишь ему одному. Ты помнишь, сколько раз за жизнь говорил с ним? Нет? Вот и я не помню. Потому что не было такого. А Влад с ним очень даже вольно общается. Значит, тот признал в нем равного себе. О чем это говорит? Не хочу быть вещим, но думаю, что Творец готовит себе замену. Влад, конечно, будет брыкаться, но все равно сделает так, как надо. А то, что он сейчас гордо встает в позу и всех посылает, желая идти своей, никому непонятной дорогой, пустая бравада юнца. Чтобы стать богом, надо убить бога. Иных вариантов нет. Но и да, надо при этом, чтобы физическое и духовное тело выдержало поток силы. У него для этого есть все. Боги-ренегаты послужат для него отличной пищей. И тогда, захватив их силу, он все поймет и дальше уже будет действовать осознанно, не ведя себя как барашек, которого гонит опытный пастух. Он ведь как раз этого хочет. «Хочет, не хочет», — пробурчал Один. «А ты сам-то что думаешь? Сможешь принять над собой власть юнца?» «Да не будет никакой власти», — отмахнулся тот. «Ты и вправду веришь, что он усидит на одном месте, когда ему будет открыта вся гроздь миров Творца. Его власть будет номинальной. А по факту править, как это и было раньше, будем мы. Мне вполне достаточно одного мира. Распаляться, как в прежние времена, я не хочу. Да и вообще больше лезть в дела людей не хочу тоже. Я жить хочу, и чтобы мои были живы. Тысячи лет мы сражаемся. Надоело. Стареешь, Перун. Тогда зачем все это? Обвел Один руками. Я не сомневаюсь в нашей победе и чувствую, как время ускоряет бег. И все же зачем? Зачем давать ему силу, которая может обернуться против нас? Вполне достаточно той, что имеется, чтобы сокрушить тьму. А потому, Один, — Перун поднял тяжелый взгляд, — что только Творцу под силу вернуть к жизни погибших богов, а обретя силы, это сможет сделать Владислав, мой родич и далекий потомок. И я приложу все усилия, чтобы помочь ему воскресить всех, кто отдал жизни за наш мир. Ты ведь знаешь, что они не умерли окончательной смертью и не ушли на перерождение. Эгрегор Земли хранит память о них, а значит, их можно оживить. Понимаю. Я не меньше твоего скучаю по сыновьям. Но ты не думаешь, что мы рискуем, давая юному повелевающему такую силу? Не захочет ли он, чтобы стать еще сильней и избавиться от нас? Зачем ему конкуренты? Да ты и сам знаешь, как пьянит силой власть. Не будет такого! — ударил Перун по столу кулаком. — Не было в моем роду изменщиков и не будет. Влад — воин, а не политик. И ему вся эта крысиная возня тоже не нравится. Пока мы тут сидим, он за нас всю работу делает. Как потом ему в глаза смотреть? — Все спорите. Вошел в светлицу Велес в драной кольчуге, на ходу стаскивая ее через голову. Судя по степени изношенности, ремонту она уже не подлежала. Ее можно было смело давать кузнецам на переплавку. Сегодня была его очередь стоять на стенах, и, видимо, не все прошло гладко. Как грань между мирами истончилась, и мы получили возможность следить за землей, так вы все другие дела забросили. А тьма сегодня будто взбесилась. Давно так не давила. Я уже думал общую тревогу объявлять. Не родич ли там шалит? Он родимый, — улыбнулся Перун. Расщедрились пожиратели на силы для своих миньонов. Не стали экономить, как обычно. Тяжело ему будет, но верю, что справится. Но это нам на руку. Пока не отвлеклись на него, мы тут тоже начнем давить. Велес, созывай волхвов. Будем создавать круг света. Один, подымай воинов. После срабатывания круга нанесем удары по малым зиккуратам. А я пока укреплю временные потоки между этим миром и тем, где находится Влад. Долго удерживать не получится, но нам много и не надо. Ударим одновременно. И ему помощь, и нам польза. За дело, братья. Пришло время показать силу оружия, идущих к свету. Будем разить врагов верой и сталью. За рот. Без пощады. Без пощады! Грохнули в ответ боги, и завертелось. Новая книга. Новые приключения. Новые герои. Всегда интересно начинать что-то новое, не зная, куда тебя заведет твоя фантазия. Уже близится финал. Уже несется авторская мысль, набирая обороты. Уже готовится к главной битве герой книги. А нам только и остается ждать и надеяться на лучшее.